Аджан Ча Будхиньян. Аннотация. Перед вами легко и просто написанная книга о том, как привнести в свою жизнь осознанность. Простота стиля в сочетании с чувством юмора, а также глубокое знание буддийской практики облегчают понимание даже самых трудных моментов буддизма. Перевел с английского языка Архипов Алексей. Редактор Солдатов Александр. Об авторе Аджан Ча. Аджан Ча родился в 1918 году на северо-востоке Таиланда. В юности он стал послушником в монастыре в своей родной деревне, а в 20 лет принял полное посвящение. Затем он покинул свою деревню и стал странствующим монахом. В 1954 году, после многих лет путешествий и занятий медитацией, его пригласили остановиться в густом лесу неподалеку от его родной деревни. Вокруг Аджана Ча сформировался большой монастырь Вад Папонг, в который приходили монахи, монахини и миряне, чтобы услышать его наставления и обучаться под его руководством. Учение Аджан Ча обладает чертами, общими для всей лесной традиции буддизма Тхеравады. Дисциплина, медитация и собственный опыт в противовес книжному знанию. Аджан Ча славился своей прямотой, чувством юмора и человечностью, преданностью буддийской практике и пребыванию в настоящем, способностью общаться с людьми совершенно разного происхождения в прямой, непринужденной и веселой манере. Его очень простые и в то же время глубокие наставления подчеркивали важность практики в повседневной жизни. В наше время существует более 200 монастырей линии Аджана Ча в Таиланде и по всему миру.